Заводь. Когда Чаплин, владелец гостиницы «Метрополь» в Апии, познакомил меня с Лоусоном, я вначале не обратил на него внимания. Мы сидели в холле, пили утренний коктейль, и я с интересом слушал местные сплетни. Мне нравилось болтать с Чаплином. По образованию он был горный инженер, и, пожалуй, наилучшим образом характеризовало его именно то, что он поселился в местности, где не представлялось ни малейшего случая применить эту специальность. А между тем, все утверждали, что Чаплин — чрезвычайно способный горный инженер. Ростом он был невелик, не толстый, но и не худой. Поредевшие на макушке черные волосы начинали сидеть, маленькие усики имели неопрятный вид, а физиономия, то ли от солнца, то ли от спиртного, была очень красной. Он был лишь номинальным владельцем гостиницы. Несмотря на свое пышное название, она представляла собой просто двухэтажный деревянный дом. А всеми делами заправляла его жена, высокая, тощая австралийка лет 45, особо весьма решительная и суровая. Маленький Чаплин, раздражительный и частенько пьяный, как огня боялся своей супруги. И каждому новому постояльцу скоро становилось известно об их семейных стычках, во время которых жена топала ногами и пускала в ход кулаки. Однажды после очередной ночной попойки она приговорила Чаплина к суточному домашнему аресту. И он, не смея покинуть свою тюрьму, стоял на балконе и жалобно взывал к прохожим. Чаплин был весьма своеобразной личностью, и я с удовольствием слушал его любопытные воспоминания, не знаю уж, правдивые или выдуманные, так что приход Лоусона даже несколько меня раздосадовал. Несмотря на ранний час, Лоусон уже успел порядком нагрузиться, и я без особой радости согласился на его настойчивую просьбу выпить еще один коктейль. Я уже знал, что у Чаплина слабая голова. Следующий стакан, который из вежливости придется поставить мне, вызовет у него чрезмерное оживление, и миссис Чаплин начнет бросать на меня грозные взгляды. К тому же в наружности Лоусона я не нашел ничего привлекательного. Это был маленький худощавый человечек. На длинной испитой физиономии со слабовольным узким подбородком выделялся большой костлявый нос. Косматые брови придавали лицу какой-то необычный вид. И только глаза, очень большие и очень черные, были великолепны. Он был весел и оживлен, но веселость эта производила впечатление неискренней. Словно стараясь обмануть окружающих, он надел маску, и я подозревал, что под его напускным оживлением скрывается ничтожная и слабая натура. Он изо всех сил старался прослыть свойским парнем и был со всеми за панибрата. Но мне он почему-то показался хитрым и скользким. Он говорил много хриплым голосом, и они с Чаплином наперебой распространялись о каких-то легендарных кутежах, о ночных выпивках в английском клубе, о поездках на охоту, во время которых поглощалось несметное количество виски, и об увеселительных экспедициях в Сидней. Оба невероятно гордились тем, что не могли вспомнить ничего между моментом высадки и моментом отплытия. Настоящие пьяные свиньи, но и в пьяном виде. А теперь после четырех коктейлей ни тот, ни другой не был трезв, вульгарный грубый Чаплин резко отличался от Лоусона. Тот, даже напившись, продолжал вести себя, как подобает джентльмену. В конце концов, он, пошатываясь, поднялся со стула. «Пойду-ка я домой», — сказал он. «До обеда еще увидимся». «Мадам, здорова?» — осведомился Чаплин. «Вполне». Он вышел. Этот односложный ответ прозвучал так странно, что я невольно посмотрел ему вслед. «Славный парень!» — безапелляционно заявил Чаплин, когда Лоусон вышел из дверей на залитую солнцем улицу. «Молодчина! Беда только, пьет!» В устах Чаплина последнее замечание прозвучало несколько юмористически. «А когда напьется, лезет в драку». «И часто он напивается?» «Мертвецки пьян 2 или 3 раза в неделю. Это все наш остров виноват. Да еще Этель». «Кто такая Этель?» «Его жена, дочь старика Бривальда. Он женился на девушке смешанной крови, увез ее отсюда. Правильно сделал, но она там не выдержала, и теперь они снова вернулись. Боюсь, он скоро повесится, если прежде не умрет с перепоя. Парень славный. Вот только в пьяном виде буянит». Чаплин громко рыгнул. «Пойду-ка суну голову под душ. Зря я пил этот последний коктейль. Последний он непременно доконает». При мысли об уютной душевой Чаплин неуверенно взглянул на лестницу, потом с неестественно серьезным видом поднялся с места. «Советую поближе познакомиться с Лоусоном», — сказал он. «Начитанный человек. Вот увидите, когда он будет трезвый, вы даже удивитесь. Он умный. С ним стоит поговорить». В этих отрывистых фразах Чаплин поведал мне всю историю Лоусона. Вечером после поездки вдоль побережья я вернулся в гостиницу. Лоусон уже был там. Он сидел, развалясь в плетеном кресле, и когда я появился, посмотрел на меня осоловелыми глазами. Было совершенно ясно, что он весь вечер пил. Он словно оцепенел. На лице застыло угрюмое злобное выражение. Взгляд его на мгновение остановился на мне, но он не узнал меня. В холле сидело еще 3 мужчин. Они играли в кости и не обращали на него никакого внимания. Очевидно, все уже давно к нему привыкли. Я подсел к ним и тоже начал играть. «Чертовски веселая у вас компания», — внезапно произнес Лоусон. Он слез с кресла, нарочно согнул ноги в коленях и заковылял к двери. Не знаю, чего в этом зрелище было больше, смешного или отталкивающего. Когда он ушел, один из игроков фыркнул. «Лоусон сегодня здорово нализался», — промолвил он. «Если бы я так быстро пьянел, — сказал второй, — я б на всю жизнь зарекся пить». Кто мог подумать, что этот несчастный по-своему романтическая фигура, и что жизнь его способна внушить чувство сострадания и ужаса? которые, по словам прославленного теоретика, необходимы для достижения трагического эффекта. Я не встречал его дня два или три. Однажды вечером, когда я сидел на веранде во втором этаже гостиницы, Лоусон вошел и опустился в кресло рядом со мной. Он был совершенно трезв. Он что-то сказал. И когда я довольно равнодушно ответил, добавил со смущенным смешком: «Я в тот день зверски напился». Я промолчал. Говорить и в самом деле было нечего. Попыхивая трубкой в тщетной надежде отогнать москитов, я глядел на туземцев, возвращавшихся после работы домой. Они шли широким размеренным шагом с большим достоинством, и топот их босых ног звучал мягко и как-то странно. Некоторые выбелили свои темные волосы глиной, и это придавало им необычайно благородный вид. Самоанцы были высоки ростом и хорошо сложены. За ними прошла с песней команда законтрактованных рабочих с Соломоновых островов. Более миниатюрные и стройные, чем самоанцы, они были черны, как смоль, и красили свои густые черные волосы в красный цвет. Время от времени какой-нибудь европеец проезжал на двуколке мимо гостиницы или заворачивал во двор. Несколько шхун любовались своим отражением в спокойных водах бухты. «Ну, что еще делать в такой дыре, если не пить?» — произнес, наконец, Лоусон. «Разве вам не нравится само?» — спросил я небрежно, лишь бы что-нибудь спросить. «Ну, почему же? Здесь очень мило». Это банальное слово настолько не соответствовало волшебной красоте острова, что я невольно улыбнулся и с улыбкой посмотрел на Лоусона. Меня испугало выражение нестерпимой муки в его прекрасных черных глазах. Я бы никогда не подумал, что он способен на такое глубокое трагическое чувство. Но выражение это исчезло, и Лоусон улыбнулся. Улыбка у него была простая и немного наивная. Она так изменила его лицо, что я усомнился, действительно ли он такой неприятный человек, каким показался мне с первого взгляда. «Когда я приехал сюда, я прямо-таки влюбился в этот остров», — сказал он. «Три года назад я уехал, но потом вернулся». Помолчав, он нерешительно добавил: «Жене захотелось вернуться. Она, понимаете, здесь родилась». «Да, я слышал». Он снова умолк. Спустя некоторое время он спросил, бывал ли я в Вайлиме. Он почему-то старался быть со мной любезным. Он упомянул о Роберте Луисе Стивенсоне, а потом разговор перешел на Лондон. «Как там Ковент Гарден?» «Наверное, хорош по-прежнему», — сказал он. «По опере я, пожалуй, соскучился больше всего». «Вы слышали Тристана и Изольду?» Он задал этот вопрос так, словно ответ и в самом деле имел для него большое значение, а когда я сказал, что, разумеется, слышал, он, видимо, очень обрадовался и стал говорить о Вагнере не как музыкант, а просто как человек, получающий от музыки душевное удовлетворение, причина которого непонятна ему самому. «По-настоящему надо было съездить в Байрейт», — сказал он. «К сожалению, у меня никогда не было на это денег. Но, конечно, и в Ковент-Гардене неплохо. Все эти огни, нарядные женщины, музыка. Я очень люблю первый акт «Валькирии». И еще конец «Тристана». Здорово, правда? Глаза у него засверкали, и все лицо так осветилось, что он показался мне совсем другим человеком. На бледных худых щеках заиграл румянец, и я забыл, что у него хриплый, неприятный голос. В нем появилось даже какое-то обаяние. Ах, черт побери, хотелось бы мне сейчас очутиться в Лондоне. Знаете ресторан «Пэл-Мэл»? Я частенько туда захаживал. А Пикадилли? Все магазины ярко освещены, везде толпы народу. Замечательно. Иной раз стоишь там, глядишь, как проезжают автобусы и такси, и кажется, будто им конца нет. А еще я очень люблю Стрэнд. Как это там говорится насчет Бога и Чаринг-Кросса? Я очень удивился. «Вы имеете в виду Томпсона?» — спросил я и прочел. «Тяжкие утраты, лицо заплакано, но слезы не вечны, как летние росы. Светит тебе лестница Иакова до самого неба от Чаринг-Кросса». Он вздохнул. «Я читал «Небесную гончую». Это неплохо. Да, таково общепринятое мнение», — пробормотал я. «Здесь никто ничего не читает. Они думают, что читать — это позерство». Лицо его было печально, и я понял, что привело его ко мне. Я казался ему связующим звеном между ним и тем миром, по которому он тосковал, той жизнью, которой ему больше никогда не придется жить. Он смотрел на меня с благоговением и завистью, потому что я совсем недавно был в его любимом Лондоне. Не прошло и 5 минут с начала нашего разговора, как он произнес слова, которые потрясли меня силой своего чувства. «Осточертело мне здесь», — сказал он. «Просто осточертело». «Так почему же вам не уехать отсюда?» — спросил я. Он нахмурился. «У меня слабые легкие. Мне уж теперь не выдержать английской зимы». В эту минуту на веранде появился еще один посетитель, и Лоусон угрюмо замолчал. «Пора выпить», — сказал вновь пришедший. «Кто выпьет со мной шотландского виски?» «Вы как, Лоусон?» Лоусон, казалось, спустился с облаков на землю. Он встал. «Пойдемте в бар», — сказал он. Когда он ушел, у меня осталось к нему более теплое чувство, чем можно было ожидать. Он озадачил и заинтересовал меня. А несколько дней спустя я встретил его жену. Я знал, что они женаты лет 5 или 6, и поэтому удивился, что она так молодо выглядит. Когда они поженились, ей, очевидно, было не больше 16. Она была очаровательна. Не темнее испанки, маленькая, прекрасно сложенная, стройная, с крошечными ручками и ножками, и лицо у нее было прелестное. Но больше всего поразило меня ее изящество. В женщины смешанной крови почти всегда отличаются некоторой грубостью и вульгарностью. От изысканной же красоты Этель просто дух захватывала. В ней было нечто настолько утонченное, что казалось странным встретить ее в такой среде, и при виде этой женщины невольно приходили на память прославленные красавицы при дворе Наполеона III. В своем простеньком кисейном платьице и соломенной шляпе она казалась элегантной светской дамой. Когда Лоусон увидел ее в первый раз, она, наверное, была неотразима. Незадолго перед тем он приехал из Англии, чтобы занять должность управляющего местным отделением одного английского банка. И, прибыв на Самоа в начале сухого сезона, снял номер в гостинице. Он очень быстро со всеми перезнакомился. Жизнь на острове легка и приятна. Он наслаждался долгими ленивыми разговорами в холле гостиницы и веселыми вечеринками в английском клубе, где мужчины играют на бильярде. Ему нравилась Апия, беспорядочно разбросанная по берегу залива. Нравились магазины, бунгало, туземная деревня. С субботы на воскресенье он уезжал верхом в гости к кому-нибудь из плантаторов и проводил одну или две ночи в горах. Прежде Лоусон никогда не знал свободы и досуга, а от солнца он совсем опьянел. Когда он ехал верхом среди густого кустарника, у него слегка кружилась голова от немыслимой красоты природы. Земля здесь была невероятно плодородна. Кое-где сохранились девственные леса, заросли каких-то незнакомых деревьев, великолепный подлесок, лианы, и все это вместе казалось таинственным и печальным. Но больше всего пленила Лоусона заводь в милях в 2 от Апии, куда он часто по вечерам ездил купаться. Здесь, среди скалистых утесов, шаловливо пенилась быстрая речка, мелкая и прозрачная, как стекло. Образовав глубокую заводь, она бежала дальше через запруду из больших камней. Туземцы постоянно приходили сюда купаться или стирать одежду. Кокосовые пальмы, кокетливо обвитые лианами, отражались в зеленой воде. Точно такую же картину можно увидеть в Девоншерских холмах. Но здесь все отличалось тропической пышностью, сладострастием, благоуханным томлением, от которого замирало сердце. Человек, измученный дневной жарой, с наслаждением погружался в прохладную воду, которая освежала не только тело, но и дух –